Тополиный пух заполнил Новгород, будто снегом покрыв его мостовые и парки. Июньское солнце грело древний город. Алексей шел к резиденции верховного главнокомандующего. Встречные солдаты и офицеры лихо отдавали честь молодому генерал-майору. Это звание вместе с постом начальника управления государственной безопасности Алексей получил несколько дней назад за успешную организацию восстаний в Тихвине, Пикалево и Старой Ладоге, позволивших войскам провести удачную наступательную операцию и объединиться в Ладейном поле с армией вице-адмирала Макторга. На кителе Алексея горел золотыми гранями Северный крест, высшая военная награда Северороссии. Ее генерал-майор получил за успешное взятие Вологды. Теперь его должность называлась начальник управления государственной безопасности Северороссии. В его подчинении, кроме специального полка, насчитывающего 1500 человек, многочисленных партизанских и диверсионных отрядов, был и быстро развивающийся следственный, разведывательный и контрразведывательный аппарат. «Что ж, господин адмирал, — подумал Алексей, — искусство политики — это искусство делать поражения победами. Не хотели меня пускать к реальным рычагам власти, а я все-таки создал службу, в которой вы остро нуждаетесь и которая становится все влиятельнее». В здании резиденции президента Алексей поднялся на второй этаж, вошел в кабинет и, поздоровавшись, сел за длинный стол для совещаний. За столом уже расположились начальник генерального штаба Луцкий, командующий Южным фронтом Юденич, командующий Северным фронтом Дашевский и командующий Карельским фронтом вице-адмирал Макторг. Через минуту в зал вошел прибывший из Кронштадта через Эстонию вице-адмирал Спиридонович. За ним последовали министр внутренних дел Шульц и министр иностранных дел Вайсберг. Наконец, дверь в противоположном конце зала распахнулась, и быстрой походкой вошел Аладдин. «Здравствуйте, господа», — бросил он. «Здравия желаем, ваше высокопревосходительство», — разом выпалили вскочившие офицеры. Жестом приказав всем садиться, Аладдин занял место во главе стола и произнес: «Итак, господа, мы собрались сегодня, чтобы согласовать план наших дальнейших действий. Как вы знаете, наступление на Южном фронте остановлено частями командарма Блюхера. Нам удалось вернуть Старую Руссу и полностью очистить территорию Северороссии от красных, а также захватить Вологду. Однако в настоящее время красным удалось закрепиться на линии Грязовец-Бежецк. Насколько я понимаю, генерал Юденич, для того чтобы прорвать их оборону, вам нужны подкрепления». Юденич молча кивнул. «Весь правый берег Волхова, — продолжил Аладдин, — занят нашими войсками. Однако левый берег сильно укреплен противником, и форсирование этой водной преграды приведет к большим потерям. Господин Макторг при поддержке английского десанта, высадившегося в начале мая в Мурманске, очистил от противника Карелию, но был вынужден остановиться из-за яростного сопротивления противника в районе Приозерска. Эти союзники больше говорят о помощи, чем помогают», — проворчал Макторг. «И все же в операциях против красных партизан они вам помогают», — возразил Аладдин. «Северный фронт стабилизировался под Лугой. Разгром окруженной армии генерала Фишера под Псковом успешно завершен неделю назад. Очевидно, именно Лужское направление является наиболее целесообразным для главного удара по Петербургу. Однако, чтобы предпринять наступление, нам необходимо сосредоточить там основную часть войск. Мной получено официальное предложение от советского правительства о заключении мирного договора между Северороссийской республикой и РСФСР. Ленин соглашается не только признать Северороссию и ее границу, но еще и готов передать нам Вологодскую губернию и выплатить репарации в размере 500 миллионов золотых рублей». «Ваше высокопревосходительство», — вскочил Алексей, — «в этом мире, как и в нашем, Романов на Муроме был переименован в Мурманск». «Садитесь, Татищев», — рявкнул адмирал. «Мне известна ваша позиция. Более того, я куда больше симпатизирую белому движению, чем советам. Мы уже в пятый раз, начиная с вашей поездки в Екатеринодар, предложили Колчаку и Деникину союз и совместный поход на Москву, на единственном условии – признание Северороссии в границах 1741 года. Ответ неизменно отрицательный. Они не собираются признавать нашей независимости и считают нас частью единой и неделимой России. В этих условиях я принял решение заключить мир с РСФСР на предложенных условиях и сконцентрировать наши усилия на борьбе с самопровозглашенным правительством Зигмунда. В данном случае мы должны действовать исходя из соображений государственной целесообразности». «Ваше превосходительство», — с трудом сдерживаясь, проговорил Алексей, Сохранение советского режима на наших южных границах создает огромную опасность для Североруссии, о чем я неоднократно докладывал вам. Кроме того, аннексия Вологды создает очаг национальной напряженности. Вологда никогда не принадлежала Североруссии, и ее население исторически тяготеет к России. Население Вологды приветствовало наши войска как освободителей, вступил Шульц. Это последствия красного террора, возразил Алексей. Пройдет время, и это забудется. А вот то, что мы отторгли Вологду от России в ходе войны, будут помнить всегда. Кроме того, это прецедент, который в будущем позволит России, белой ли, красной ли, развязать против нас войну. «Хватит, господа», — хлопнул ладонью по столу Аладдин. «Как президент, я принял решение. Сегодня прямо отсюда министр иностранных дел Вайсберг отправится в Таллин. Там они с наркомом Чечериным подпишут мирный договор, выгоды которого для нас очевидны. Вы все, военные, господа, и должны понимать, что продолжение военных действий означает затяжную войну. Я принял решение заключить выгодный мир, чтобы не класть своих солдат за чужие интересы и сконцентрироваться на решении внутриполитических проблем. Обсуждение данного вопроса приказываю прекратить. Мы собрались сегодня, чтобы обсудить план переброски войск с Южного фронта и операции по взятию Петербурга. Ваше высокопревосходительство, поднялся генерал Юденич, если помните, в марте 18-го, когда решался вопрос о создании русского легиона, вы обещали отпустить нас с оружием, как только будет денонсирован договор с немцами. Мы не воспользовались этой возможностью в августе только потому, что наши интересы в борьбе с советами и немцами совпадали. Теперь же я прошу позволить нашим частям выйти из состава вооруженных сил Североруссии и продолжить борьбу с большевиками. Прекращение огня по всему фронту – основное требование большевиков, жестко произнес Аладдин. Вы давали слово офицера, проговорил Юденич. Ваше высокопревосходительство, поднялся Алексей, если вы, получив Вологду, создадите там русскую автономию, введете туда русские войска и потом признаете за Вологдой государственную самостоятельность, русские части смогут продолжить борьбу с большевиками, не задевая интересов Североруссии. Эти войска нужны мне под Лугой, буркнул Аладдин. Кроме того, на такой обман я не пойду. Конечно, большевики-то свято соблюдают все договоры, саркастически проговорил Алексей. А слово, данное нам в прошлом году, вы готовы нарушить? Наклонился вперед Юденич. Хватит. Адмирал ударил кулаками по столу, его лицо налилось кровью. После взятия Петербурга и окончания боевых действий я демобилизую русский легион и выделю корабли для доставки его частей, с оружием, в Крым. До этого момента вы, согласно присяге, будете выполнять мои решения. Наступление Юденича от Вологды поставит большевиков в более тяжелые условия, сказал Алексей. Я сказал, обсуждение прекратить. Резко поднялся Аладдин. Объявляю 10-минутный перерыв. Далее обсуждаем план взятия Петербурга. Павел проснулся рано. Уже светало, но солнце еще не успело залить золотистым светом село, в котором расположился на ночлег штаб ингерманландской рабочей бригады. Он осторожно, чтобы не разбудить, отодвинулся от Инги. Свернувшись калачиком на кровати, девушка посапывала и чему-то улыбалась во сне. Павел невольно залюбовался чуть угловатыми чертами ее лица. Впервые он увидел Ингу еще в Петербурге, когда проводил смотр бригады. Молодая девушка, дочь рабочего коммуниста, сама убежденная большевичка, она рвалась в бой. Она с трудом добилась приема у товарища комбрига и со всей горячностью юности принялась уговаривать, чтобы ее взяли в отряд. Увидев это милое создание 17 лет от роду, Павел вначале сказал твердое «нет», но потом, после 15-минутного разговора он понял, что не в силах отказать ей ни в чем. Он влюбился в нее по уши. Конечно, он был для нее бог, старый большевик, комбриг, человек, разговаривавший с самим Лениным. А она для него была лишь милой девушкой, от страсти к которой он сгорал. Она хотела сражаться. Он оставил ее при штабе, объяснив, что ему очень нужна грамотная секретарша. Только честь служить при самом товарище Сергееве заставила ее отказаться встать с винтовкой в солдатский строй. Она носила солдатскую форму и револьвер на поясе, и очень часто ее принимали за мальчика-подростка. А он так хотел одеть ее в легкое кружевное платье, а будь в белые туфельки на высоких каблучках и пригласить на вальс. Он овладел ею в первый же день. Нет, он даже не пытался использовать свое положение. Робко, не узнавая самого себя, он признался в любви. Признался женщине в любви, впервые в жизни. Вначале она испугалась, но потом с восторгом сообщила, что уже давно влюблена в него без памяти. Сейчас, разглядывая ее милое лицо, он думал, зачем она попала на эту мерзкую войну, где вокруг только грязь и кровь. Она такая славная, юная, чистая. Невольно он вспомнил Наталью. Ему было хорошо и с ней, но как-то по-другому. Наталья все знала, Инга все чувствовала. Наталья покоряла умом, Инга – непосредственностью. С Натальей у него был союз, с Ингой – любовь. «Как же мне уберечь тебя, девочка?» – с нежностью подумал он. «Ведь и в Питер не отправить, опять на фронт сбежишь. Не место тебе на войне, звереем мы здесь. Я, наверное, с ума до сих пор не сошел только потому, что ты со мной. А как ты выдерживаешь все это?» Он нагнулся к ней и поцеловал. Она открыла глаза и произнесла: «Что, уже выступаем? Спи», — улыбнулся он, — «еще есть время». Она обняла его и прижалась к нему щекой. Прислонившись к березе в Лужском лесу и полуприкрыв глаза, Алексей слушал доклад Пейри. Их полк, совершив глубокий обходной маневр, двигался сейчас по тылам армии Зигмунда, стремясь выйти к реке Луге южнее города и захватить мосты и переправы, чтобы не позволить противнику перебросить резервы и помешать прорыву русского корпуса под командованием Раевского. Воспользовавшись тем, что после предыдущего мощного удара по позициям ингерманландцев во фронте образовалось множество разрывов, подчиненный ему спецполк прошел в один из них. Теперь он быстро и скрытно двигался к своей цели. Несмотря на то, что Аладьин уговаривал Алексея отказаться от участия в этой рискованной операции, что та заставила молодого генерала самому возглавить рейд. Что это было, мальчишество или желание вырваться из ставки, где все больше расцветали интриги и разгоралась борьба за близость к персоне президента, Алексей не мог понять. Просто он пошел туда, куда звала его интуиция. Приоткрыв глаза, он обнаружил, что майор Колычев, как всегда, бесшумно приблизился и стал чуть поодаль, явно дожидаясь возможности доложить о чем-то важном. Выслушав до конца доклад Пейри, Алексей повернулся к Колычеву. «Слушаю, Сергей», — произнес он. «Взяли двух языков», — отрапортовал Колычев. «Бригада Сергеева не сидит в Старгово, как мы полагали, а движется в обход Луги с западного направления. Неглупый ход». Пейри пожевал губами, рассматривая разложенную прямо на земле карту. «Они хотят ударить во фланг прорвавшимся частям Раевского. У них 5000 штыков. Если это так, то наше наступление может захлебнуться». «Ну а мы на что?» — усмехнулся Алексей. «Надо встретить товарища Павла Сергеева и побеседовать с ним. Нам поставлена задача взять мосты через Лугу», — удивленно поднял брови Пейри. «Сначала разгромим Сергеева, потом возьмем мосты», — пожал плечами Алексей. «Будет потеряна внезапность», — покачал головой Пейри. «Если Сергеев ударит во фланг Раевскому, наступление задержится минимум на 5 дней», хмыкнул Алексей. «За это время Фишер просто выкурит нас с мостов артиллерией. Можно их, конечно, взорвать, но нам они нужны целые». «Алексей», — Колычев наклонился вперед, — «у нас 1500 штыков. Рабочая бригада – это, конечно, не кадровая армия Кайзера, но все же. Продвижение Сергеева мы можем остановить, можем даже продержаться в окружении, оттянув на себя силы красных. Но так легко разгромить противника с более чем 3-кратным перевесом в численности, а потом еще взять мосты, потеряв фактор внезапности. Может, связаться со ставкой? Нет времени, возразил Алексей. А численный перевес? Он меня не слишком беспокоит, если на моей стороне серьезное качественное превосходство. Готовьтесь к выступлению. Наша задача – разгромить и рассеять бригаду Сергеева в кратчайшие сроки. Пейри, займитесь уточнением данных о продвижении бригады Сергеева. Командиров батальонов, ко мне, все. С таким противником бригада Павла еще не встречалась. Бывало всякое. Они штурмовали позиции Новгородского гвардейского пехотного полка, пытаясь высвободить окруженную армию генерала Фишера, сражались с русским легионом генерала Юденича, прикрывая отход немецких войск к Луге. Но такой бой им пришлось принять впервые. Когда вчера, 10 июля, стоящим в резерве ингерманландцам дали приказ продвигаться в обход Луги, чтобы ударить во фланг прорвавшимся частям Юденича, они менее всего ожидали встретить противника именно здесь, в глубоком тылу. Казалось, огонь по ним велся отовсюду. Необычно частые винтовочные выстрелы чередовались с короткими пулеметными очередями. Пулеметными, даже Павел, имевший очень небольшой военный опыт, знал, что станковые и ручные пулеметы имеют совсем иные голоса. Управление частями было потеряно почти мгновенно. Растянувшаяся в походном строю бригада, оказавшаяся под плотным и невероятно метким огнем противника на открытом пространстве, отстреливалась наугад. Крики и топот донеслись из арьергардной части бригады. Павел увидел, как солдаты третьего полка бегут, бросая оружие и падая под кинжальным огнем. Павел видел, как гибнут его бойцы, видел, как неимоверный ужас охватывает их. Он понял, что через несколько минут паника охватит всю бригаду, и это будет означать ее гибель. Повернувшись к неотступно следовавшей за ним Инге, он крикнул: «Остаешься здесь, за штабные документы головой отвечаешь». Перекатившись, он подполз к убитому рабочему, подобрал его винтовку с примкнутым штыком, передернул затвор, вскочил на ноги и закричал, что есть силы: «За советскую власть, в штыки, даешь». Пуля тотчас сбила с него кожаную фуражку, вторая чиркнула по левой руке, вырвав кусок мяса и вызвав жгучую боль. Но дело было сделано. Цепь рабочих поднялась с громовым «даешь» и устремилась к кромке леса, где засел враг. Ингерманландцы любили своего командира, отважного, всегда уверенного, своего в доску товарища Сергеева. Они заразились от него азартом атаки, но главное, им сказали, что нужно делать, и они пошли. Павел сразу оказался в третьей или четвертой шеренге атакующих. Он бежал, на ходу отчаянно призывая немногих робеющих солдат в атаку. То и дело ему приходилось перепрыгивать через раненых и убитых. Атакующие тоже стреляли по лесу. Впрочем, все ингерманландцы понимали, что эти неприцельные выстрелы вряд ли способны нанести серьезный ущерб скрывающимся в чаще противникам. Зато враг стрелял прицельно, как в тире. Когда волна атакующих докатилась до леса, первые две шеренги были выкошены полностью, остальные понесли гигантские потери. Неожиданно Павел оказался в первой цепи. Перепрыгнув через кустарник, он увидел перед собой майора в полевой форме русской армии, но с северорусскими погонами и кокардой. Майор с автоматической винтовкой в руках неожиданно поднялся из укрытия. Павел сделал выпад штыком. В первое мгновение ему показалось, что он попал, но его штык провалился в пустоту, и тут же мощный удар обрушился на его голову. Удар прикладом пришелся чуть выше виска. Свет померк в глазах у Павла, ноги подкосились, и он рухнул на землю, выронив винтовку. Алексей обходил строй пленных. Одни смотрели на него зло, видя в нем классового врага, проклятого буржуя, белого офицера, воплощение черных сил. Другие смотрели со страхом и надеждой, пытаясь прочитать в глазах генерала свою будущую судьбу. Расстреляют или нет? А он, скользя взглядом по лицам, думал, что еще несколько часов назад, встретившись с любым из этих людей на поле боя, обязательно убил бы, потому что иначе сам бы погиб. В бою он был зверем. Хорошо Колычеву. Он даже в бою остается человеком. Он может позволить себе не убивать, хотя только в рукопашной схватке. Но это не важно. Я видел его в бою, думал Алексей. Он остается человеком, пусть жестким бойцом, но человеком. А я вот превращаюсь в зверя, как только вижу того, кто намерен убить меня, как только эмоции завладевают мной. Так нельзя, это неправильно. Какое это наслаждение, не быть зверем. Внезапно женский виск и перекрывший его взрыв солдатского хохота привлекли его внимание. Прибавив шагу, он обогнул сарай, из-за которого доносился шум. Там стояло человек 15 солдат, гогочущих во все горло. Алексей, бесцеремонно раздвинув двоих, вошел в круг. Здоровенный ефрейтор держал огромными ручищами бешено сопротивлявшегося подростка в солдатской форме без знаков различия. Штаны у мальчишки были спущены до самых щиколоток. Увидев генерала, ефрейтор позволил пленнику разогнуться. И тут Алексей с удивлением обнаружил, что пленный вовсе не мальчик, а совсем наоборот. Что здесь происходит? Грозно насупил брови Алексей. «Извольте видеть, господин генерал-майор», — прогудел ефрейтор, — «выполняя ваш приказ, обыскивали пленных. Думал, пацан, залез за пазуху, может, прячет чего, а там, вона». Он резким движением задрал гимнастерку на девушке до самой шеи, продемонстрировав пару маленьких, упругих и очень соблазнительных грудей. Солдаты залились диким ржанием. «Так», — протянул Алексей. Он хотел было произнести речь о недопустимости подобного обращения с военнопленными, но к нему подскочил командир взвода разведки поручик Семенов и козырнул: «Разрешите обратиться, ваше высокопревосходительство, приватно». «Слушаю», — буркнул Алексей, давая знак поручику следовать за ним. «Ваше высокопревосходительство», — взволнованно зашептал Семенов, склонившись к уху Алексея, когда они отошли к бревенчатой стене сарая, все знаем, отношение к пленным, конвенции, но вы поймите, господин генерал-майор, война уже у всех в печенках сидит, мужики дома не были по несколько лет, озверели все, только что из такого боя вышли, а тут эта сучка, понимаю, что в деревнях безобразить не позволяете, но она же еще и стреляла по нашим, Бога должна молить, что не прикончили в бою, ну, отдайте вы ее ребятам, пусть душу отведут, она же говорят, самое что ни на есть большевичка, баба комбрига ихнего, я, ваше высокопревосходительство, не для себя прошу, для них, не дадите мужикам пар выпустить, они же не сегодня-завтра вообще неуправляемы станут, в чистое зверье обратятся. Пожалуйста, ваше высокопревосходительство. Оттолкнув поручика, Алексей вернулся в круг. Солдаты притихли. Ефрейтор, скомандовал Алексей, пленную отпустить. Солдат выпустил девушку. Она тотчас натянула штаны и оправила гимнастерку. Следуйте за мной, мадам, произнес Алексей. Ну вот, опять все генералам достанется, проворчал кто-то в толпе. Она сидела за столом, скрючившись на лавке и поджав под себя ноги. Ординарец Алексея поставил перед ней тарелку супа и положил ложку, и девушка тут же с жадностью принялась утолять голод. Алексей, стоя у окна, смотрел на нее, и какими же ветрами вот таких заносит на войну, думал он. Ладно, мужчины от века кровь льют, свою и чужую, а она, в нем появилось какое-то отеческое, покровительственное чувство, но вместе с тем он все сильнее ощущал, что хочет ее, как женщину. Засевший глубоко в его душе зверь, только что с наслаждением рвавший врагов, теперь почувствовал запах самки и снова рвался на волю. Подавив это неприятное ощущение, он спросил, «Как тебя зовут, Инга? Как ты попала в бригаду? Добровольцем, вас, белых, бить?» Ее глаза яростно заблестели, и много побило, ухмыльнулся он. «Достаточно», — с вызовом произнесла она. «В штабе?» — он иронично поднял брови. «И в штабе?» — жестко произнесла она. «Я у товарища Сергеева каждый раз просила в расстрельную команду меня включать. Мне нравилось убивать вас, белая сволочь. Ах ты, сучка!» — надвинулся на нее Алексей, теряя самообладание. «Ну, убей!» — она поднялась навстречу ему. «Убей! Я все равно буду знать, что сделала достаточно, чтобы вы сдохли!» Он взглянул в ее глаза и понял, что, если сейчас ударит ее или даже прикажет расстрелять, она будет чувствовать себя победительницей, героиней, гибнущей в борьбе за правое дело. Инга забыла, что она женщина, забыла, что на свете существует что-либо кроме классовой вражды. Волна ярости охватила его, когда он представил эту хрупкую девушку, стреляющую из револьвера в затылок пленному офицеру или заложнику-фабриканту. Сидящий в нем зверь мощным прыжком вырвался наружу. «Фанатичка, дура, стерва, ну, убей!» Выпятила она грудь. Не в силах совладать с собой, он подскочил к ней, схватил за гимнастерку и потащил в угол комнаты, где стояла его походная койка. Швырнув Ингу на кровать, он принялся срывать с нее одежду. Она отбивалась изо всех сил. Он придавил ее к койке и навалился сверху. Инга громко закричала от боли, когда он с силой вошел в нее. За стеной загоготали офицеры, понявшие, что означают звуки, долетавшие до них из командирского кабинета. Через полчаса он, мрачный и молчаливый, стоял у окна своего кабинета и смотрел во двор, где солдаты и офицеры продолжали обыскивать и допрашивать пленных. Инга, лежа в его койке на животе, всхлипывала и подвывала. «Дурацкое время, дурацкая война, дурацкие нравы», — раздраженно думал он. «Что остановит это, что прекратит процесс превращения нас в зверей? Уж никак не победа в войне. Если мы победим, то решим, что добились этого, потому что стали зверьми. Если проиграем, то скажем себе, что это произошло из-за того, что не превратились в зверей окончательно. Так или иначе, мы начнем пестовать в себе и лелеять звериное начало. Я пошел на эту войну, чтобы бороться со зверьем в человеческом обличии. Но оказалось, что вначале надо убить зверя в себе. Чем больше ты убиваешь людей, пусть и потерявших человеческий облик, тем больше теряешь человеческий облик сам. А что толку, если к власти придут убийцы и насильники, такие как я сейчас? Мы сможем победить в войне немцев и большевиков, но что поможет нам самим остаться при этом людьми? Очнувшись, Павел обнаружил, что он лежит на охапке соломы. Вокруг царила темнота, голова раскалывалась, в левой руке ощущалась пульсирующая боль. Ощупав себя, он понял, что рука и голова аккуратно перебинтованы, а кожанка и все оружие отсутствуют. Ощупью Павел добрался до бревенчатой стены и, пройдя вдоль нее, нашел дощатую дверь. Через щели виднелось звездное небо. Толкнув дверь, убедился, что она заперта снаружи. «Смирно сидеть, краснопузый!» — донесся из-за двери грубый голос. «А то через дверь пальну». Пошатываясь, Павел вернулся на охапку соломы. Все сомнения рассеялись. Он в плену. Поворочившись несколько минут, он снова провалился в забытье. Проснулся он от резкого пинка под ребра. Над ним стояли два солдата в форме царской армии, с северо-русскими знаками различия. Солдаты держали автоматические винтовки с примкнутыми штык-ножами. «Поднимайся, сволочь!» – процедил один. Пошли на допрос. Неспешно встав, Павел привычно заложил руки за спину. Второй солдат тут же связал их кожаным ремнем и толкнул Павла к выходу. Первый, закинув винтовку за плечи, пошел впереди, а второй, с оружием на изготовку, шагал за пленным. Когда они вышли на улицу, Павел зажмурился от яркого солнечного света. Оказалось, что эту ночь он провел в амбаре богатого крестьянского дома, во дворе которого сейчас располагалось не меньше взвода солдат. Павел сразу прикинул, что шансов сбежать слишком мало, и тут его взгляд упал на подростка в военной форме без знаков различия, сидевшего у забора. Это была Инга. Ее никто не охранял, к ней никто не подходил. Было ясно, что она может спокойно подняться и уйти на все четыре стороны. Но она сидела на земле, обхватив голову руками. Павел понял все. Легкий укол штыком в спину и грубый окрик конвоира заставили его зашагать к дому. Пройдя через крыльцо, они поднялись по внутренней лестнице на второй этаж. Там его ввели в жилую комнату богатого, топящегося по-белому, псковского крестьянского дома. В красном углу, под образами, сидел Алексей в форме северо-русского генерал-майора. Павел заметил, что кроме двух Георгиев его грудь теперь украшают еще три северо-русских ордена, два князя Андрея и один Северный Крест. «Ну, здравствуйте, товарищ комбриг, садитесь», — ухмыльнулся Алексей, указывая на скамью возле стола. «Конвой свободен». Грохнув прикладами об пол, конвойные вышли. Павел опустился на скамью, посмотрев из-под лобья на Алексея, произнес: «Кто меня взял?» «Майор Сергей Колычев», — ответил Алексей. «Потомственный фехтовальщик, большой мастер штыкового и рукопашного боя. Я учусь у него». «Нет», — помотал головой Павел, — «какая часть?» «Моя гордость», — откинулся назад Алексей, — «полк специального назначения в составе управления государственной безопасности. Я приложил все свои силы и знания, чтобы создать войска, опережающие свое время на несколько десятилетий. Рад сообщить, что твоей бригады больше нет. 1500 моих ребят разделали твои 5000 в капусту. Я потерял 35 человек убитыми и 62 ранеными, а ты — 542 убитыми, 993 ранеными и 762, извини, 63, включая тебя, пленными. Остальные рассеяны по лесам и вылавливаются тыловыми частями Юденича, который берет сейчас Лугу. Да, прошлой ночью мы взяли мосты и переправы к югу от города, а утром подошли наши передовые части, закончив окружение. Сейчас эта территория уже наш тыл. «Злорадствуешь», — процедил Павел. «Рад», — жестко ответил Алексей. «Мне осточертело все. 1,5 года я дерусь с вами, и конца краю не видно. Все мы озверели на этой дурацкой войне. Поверь, я сделаю все, чтобы эта вакханалия на крови поскорее закончилась». «Все равно вы обречены», — процедил Павел. «Нет, обречены вы», — помотал головой Алексей. «Вас не только обманули, но и предали. Ты думаешь, Ленин не знал, предлагая Аладьину мир, что это означает разгром Зигмунда, а стало быть, и вашей бригады? Значит, такова была историческая целесообразность», — пожал плечами Павел. «Что меня бесит в тебе, Паша», — проговорил Алексей, — «так это упертость. Бей тебя хоть в хвост, хоть в гриву, ты как твердил свои заученные лозунги, так и твердишь». «Ты тоже», — оскалился Павел. «Нет, Паша, я меняюсь», — возразил Алексей, — «постоянно, ежечасно думаю, анализирую, ищу». «Это потому, что ты в душе понимаешь, что не прав», — произнес Павел. «Это потому, что я живу, стараюсь понять мир. Да, я знаю, что бываю неправ, но ты считаешь, что все понял. Дурак, выдумал себе светлую идею и топишь людей в крови за нее. И чем яснее становится, что идея твоя нереальна, тем больше крови ты готов пролить, чтобы сделать мир таким, каким он тебе привиделся». «Ты тоже», — буркнул Павел. «Нет, я каждый раз стараюсь идти по пути, который приведет к наименьшим жертвам. Это мой критерий выбора. Видишь ли, Когда я перевалил через первую сотню трупов, я понял, что если не остановить этот маховик, то все мы просто захлебнемся в крови. Но я защищаю тот мир, в котором хочу жить, а вы нападаете на него. Мы тоже защищаем свой мир, парировал Навел. Ничего вы не защищаете, вспылил Алексей, только разрушаете. Если хотите жить по-коммунистически, откупите земли, создайте свои колхозы, покажите, как хорошо жить у вас, как рентабельны ваши хозяйства. Так ведь не дадите колхозы-то, хмыкнул Павел. Отчего же, ухмыльнулся Алексей, дадим. Кстати, таких попыток даже в этом мире уже достаточно было. И АУН, и новая гармония. Если коммуны разваливались, то только из-за амбиций лени коммунаров, а не из-за происков злобных буржуев. А если и сохранялись, то никогда не добивались особых успехов. Между прочим, в новую конституцию специально вставлен пункт о коллективных хозяйствах. Я настоял, чтобы выбить у вас почву из-под ног. Филькина грамота – это ваша буржуазная конституция, процедил Павел. Эти попытки создать коммуны имели место и в нашем мире. Достал ты меня, рыкнул Алексей. Закончим на этом. Что, в расход? Грустно улыбнулся Павел. Нет, покачал головой Алексей. Много мне стоило трудов адмирала убедить, но мы строим правовое государство. Вас будут судить за мятеж. Если не повесите, злобно произнес Павел, я снова буду бороться с вами. Попробуй, безразлично пожал плечами Алексей. Алексей, голос Павла задрожал, Ингуты, она освобождена. Алексей отвернулся в сторону. Она может уходить. Ты ее... Павел задохнулся от ярости. «Нет, это ты ее», — взорвался Алексей. «Это вы ее превратили в звереныша, в фанатика, это вы ее подставили под пули. Ненавижу». Алексей с силой сжал кулаки, сдерживаясь, чтобы не избить Павла. Огромным усилием воли он удерживал вновь пытавшегося овладеть им зверя. «Ты ее насиловал, гад!» — закричал Павел. Его голос сорвался. Руки напряглись в бессильной попытке разорвать ремень, которым они были связаны. Алексей отошел к окну и проговорил, глядя в него, «Ты бросил мне вызов, Павел. Ты хочешь лишить меня моего мира, того, во что я верю. Так готовься потерять все. Я тебя ненавижу», — с трудом выдохнул Павел. «Я тебя прикончу при первой возможности». «Допускаю», — буркнул Алексей. «Но пока по законам военного времени я должен получить от тебя информацию о положении армии самопровозглашенного королевства Ингерманландия и о решениях королевской ставки. Держи карман шире», — хмыкнул Павел. «Понятно». Алексей встал, подошел к двери и крикнул. «Пейри». В комнату вошел светловолосый мужчина в форме северорусского майора. Мягко ступая, он подошел к Павлу и ласковым голосом произнес. «Говорить будешь, сволочь». Павел промолчал и тут же получил мощный удар в челюсть. Покатившись по полу, он выплюнул выбитый зуб. Попробовал приподняться и тут же получил мощный удар сапогом под ребра. Так профессионально даже жандармы не били, подумал Павел, корчась на полу. И тут он увидел Алексея. Генерал-майор стоял перед окном, заложив руки за спину, и меланхолично разглядывал улицу. Алексей быстрыми шагами прошел по зданию Лужской городской управы. Капитан первого ранга, адъютант главнокомандующего Гюнтер Вайсберг отдал ему честь и открыл дверь президентского кабинета. Козырнув, Алексей прошел и отчеканил. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!» «Здравия желаю!» — церемонно отдал честь адмирал. Он дал знак подойти к разложенной на столе карте и произнес. «Как ты знаешь, Макторг прорвал оборону противника под Приозерском и движется на Выборг. Но вот чего ты не знаешь, так это того, что Кронштадт высадил десанты в Петродворце и Теряки, передовые части Юденича вышли к Гатчине, Дашевский форсировал Волхов и развивает наступление на МГУ, а Зигмунд окружен и потерял все основные войска. Он прислал мне телеграмму, в которой сообщает о готовности отречься от престола и отдать приказ о капитуляции войскам на двух условиях. Мы должны гарантировать ему жизнь и позволить беспрепятственно выехать в Германию. Бежать ему уже некуда, все пути отрезаны. Маннергейм объявил о том, что выдаст ценности, которые Зигмунд собирался тайно вывести через Финляндию. Теряки в нашем мире назывался Зеленогорск до вхождения этой территории в состав СССР. В этом мире, очевидно, власти не считали нужным переименовывать города в угоду политической конъюнктуре. Алексей поднял глаза на патрона. «Все? Победа? Ингрия вновь в составе Северо-России, а наша столица – Петербург», – торжественно заявил Аладьин. «Теперь мы пойдем дальше». «Куда? Холодея?» – спросил Алексей. «Исторически Северо-Россия включает Финляндию и Эстонию, жестко произнес Аладдин. «Я намерен восстановить державу в этих границах, но ведь независимость Эстонии и Финляндии гарантирована Британией», произнес Алексей. «Ну и что?» – поднял брови адмирал. «Ссориться с нами британцы сейчас не станут. Они устали от войны и не поддержат кабинет, который снова начнет военные действия. Со временем факт аннексии забудется, а две эти земли навечно войдут в состав новой Североруссии. С военной точки зрения оккупация Эстонии и Финляндии – вопрос 2-3 месяцев. И вас не останавливает даже то», – склонил голову на бок Алексей, «что Маннергейм поддержал нас в самые тяжелые для нас месяцы. Он поступил как подобает подданному Североруссии», произнес Аладьин и тут же добавил под тяжелым взглядом Алексея. «Татищев, мораль и политика несовместимы. Тогда подумайте о политической целесообразности», мгновенно возразил Алексей. «Война в этих странах окончена без малого год назад. Они стремительно возвращаются к мирной жизни. Состояние же нашей экономики плачевно. Когда мы вводили Североруссский рубль, он соответствовал 0,3 золотого царского рубля. Сейчас он соответствует 0,15. Я дал задание группе экономистов, бежавших из Петербурга, рассчитать программу перехода к мирной экономике, и они показали, что в первый год инфляция составит 300-400%. В стране тотальная карточная система, а в некоторых районах голод. Народ обнищал. Я не буду вам говорить, что еще 2-3 месяца военного положения углубят экономический кризис неимоверно. Мы получим голодные бунты в тылу. Подумайте вот о чем. Придя сейчас в Финляндию и Эстонию, мы не только отнимем государственную независимость, о которой они мечтали все последние десятилетия. Мы еще и окажемся для них оккупантами, принесшими разорение и голод в их земли. Заметьте, земли, которые уже начали подниматься после войны, ощутили достаток, поверили в грядущее процветание. И тогда вместо богатых провинций мы получим очаги сепаратизма. Российская империя больше 100 лет вот где их держала, поднял крепко сжатый кулак адмирал.